Уже при входе Титов нагнал Оноженко и Баскакова. «Сядете рядом со мной», — шепнул он. «Слушайте внимательно и не лезьте с замечаниями». Паша Оноженко удивленно покосился на Титова. «Что такое? Что-то произошло?» «Пока нет, только догадки. Но разговор сегодня будет не о нашей прекрасной будущей жизни. Или не только о ней». Видя недоумевающие лица друзей, он добавил. «Думаю, у них есть к нам дело». «Какое?» — мгновенно отреагировала Ноженко. «Не знаю». «А с чего догадки?» «Так, интуиция». «А-а-а!» — протянул Баскаков и помрачнел. «Твоя интуиция, Илья, до добра никогда не доводит». Титов только развел руками. «Что же поделать?» Пациентов встречал Стербот. Он, как обычно, был приветлив, улыбался. И только Титов и предупрежденные им Баскаков и Оноженко отметили некоторую тревогу в его взгляде. Остальные на главврача не смотрели, разговаривали, перебрасывались шутками. Предстоящая беседа особо не беспокоила. Дождавшись тишины, Стербот громко сказал. «Доброе утро! Я рад видеть всех полными сил и в хорошем настроении. Друзья, я хочу познакомить вас с представителями планетарного управления Симптарики. Они прибыли 3 часа назад». В зал вошли 3 человека. Лянерс и 2 рослых мужчин средних лет. «Позвольте представить», — произнес Стербот, — «заместитель префекта Симптарики Горан Станди». Шедший за Лянерсом высокий шатен в светло-сером костюме коротко поклонился. Лицо у Станди узкое, малоподвижное, взгляд пристальный. «И заместитель командующего вооруженными силами планеты, генерал 3-го ранга Сим Тавоши». Этот был чуть ниже Станди, но гораздо шире в плечах. Лоб широкий, челюсти, как у бульдога, взгляд прямой и суровый. Внешний вид матерого солдафона портили глаза. Светло-серые и неожиданно веселые. Этими глазами он обвел сидящих и кивнул им, как старым знакомым. Станди сразу взял слово. «Здравствуйте», — произнес он на чистом русском языке. «Я рад приветствовать вас от имени руководства Достейской цивилизации и рад поздравить с успешным прохождением восстановительного курса». Голос у него приятный, не жесткий и без властных ноток. Человек явно не кичится своим положением и не демонстрирует собственную значимость. Ветераны это отметили сразу. «Наш прилет не был запланирован, но недавно произошли некоторые события, весьма неприятные для Достеи и остальных планет Федерации». Столь быстрый переход к сути дела, без обычного предисловия, вполне ожидаемого при подобной встрече, можно было объяснить только одним. Весьма неприятные события, скорее всего, следовало называть катастрофой. Остатки бодрого, приподнятого настроения покидали ветеранов, уступая место напряжению и тревоге. Слишком велик был их опыт, военный, житейский, чтобы спокойно слушать подобные слова высокопоставленного чиновника. А еще опыт подсказывал — худшее впереди, причем худшее для них самих. «Господин Лянерс уже рассказал вам, что с Достеей произошло нечто непонятное», — продолжил Станди. «Теперь у нас есть более точная и подробная картина произошедшего. Честно говоря, не столь полная, чтобы снять все вопросы, однако этого хватило, чтобы узнать, что стало с планетой». Он кивнул Стерботу, тот включил компьютер. Настенный монитор посветлел, на нем возникла карта участка космоса. Масштаб изменился, и почти весь экран занял шар планеты. Ветераны увидели неровные кляксы океанов, меньшие по размеру пятна материков, дымчатый туман облаков. «Это Достея», — пояснил Станди. «Снимок сделан сутки назад автоматической станцией, практически с орбиты Торетты». «То есть вы восстановили связь с планетой?» — спросил Сорокин. «Нет. Мы только узнали, что Достея на месте». На губах кое-кого из ветеранов возникли улыбки. Станди заметил это и сурово произнес. «У нас были некоторые основания полагать, что планета просто исчезла». Улыбки землян померкли. Веселье явно неуместно. «И что с планетой?» — тихо спросил Стасюк. «Она на месте, только...» — Станди вздохнул. «Только это непривычное нам Достея». «В смысле?» «Судя по полученным данным, на планете сейчас 936-й, 38-й год 3-го круга. То есть довольно отдаленное прошлое». Повисла пауза. Ветераны смотрели на монитор, соображая, что это значит. Наконец Петр Сорокин спросил. Вся планета ухнула в прошлое? Как такое возможно?» Станди пожал плечами. Это вышло беспомощно и жалко, словно высокопоставленный чиновник, как школьник, не выучил урока и не знал, что ответить строгому учителю. «Подождите!» — проговорил Степан Жарков. «Как в прошлое? Это что, время пошло вспять?» «Вроде того», — ответил Станди. «Фото и видеоматериалы подтверждают этот вывод. Мы запустили около сотни спутников и станций». «А почему разведка велась из космоса?» — спросил Бигмер. «Почему не было высадки на планету?» Станди промедлил с ответом. Вперед шагнул генерал Тавоши и мощным баритоном произнес. «Потому что все аппараты пропадали, как только пересекали определенную границу. И эта граница с каждым днем расширяется». «И какова ваша версия происходящего?» «Версия одна. Дастея подверглась внезапной атаке извне». «Протерис?» «Нет, Империя здесь ни при чем. Это новый, если честно, неизвестный враг. Мы пока не определили ни его местонахождение, ни состав. Предположительно, их цель — захват планеты». «Чем дальше, тем непонятнее. Непривычные для землян способы ведения войны, некие неопознанные космические захватчики, нестыковки и пробелы в сведениях — все это сбивало с толку, не давало целостной картины происходящего». Видя это, Станди решил изменить ход беседы. «Господа, давайте сделаем так. Я расскажу все, что мы знаем, а потом вы зададите вопросы, и мы уточним, что непонятно. По ходу рассказа я буду давать пояснения». Видя, что возражений нет, он кивнул. «Тогда приступим».